Однако никто из ребят не клюнул на эту наживку, и Джорджи решил конкретизировать тему разговора. «Этот новенький, Конжерс, меня достал. Всю дорогу прямо на спине висел. Я себя так чувствую, будто 3 часа занимался какой-нибудь хреновой борьбой с умо». Ребята смотрели на него так, как смотрят на какую-нибудь не особо интересную статую. Тем не менее, Джорджи не спешил отступать и настойчиво перешел к разговору в открытую. «Кстати, а кто-нибудь знает, как там этот Конжерс? Очухался?» Чарльз переглянулся с Андреем и сказал, «Ну, вроде того». «Это же все так, шуточки. А то, что из него чуть дух не вышибло, так это ничего. Молодой, оклемается». «Шуточки. Чуть дух не вышибло. Каждый раз одно и то же. Все как всегда. Случись что-нибудь с кем-то из черных игроков, остальные тотчас же распишут дело так, будто его на куски порезали». «Еще». Одна их привычка ужасно раздражала Джорджо. Они все время говорили не просто на своем немыслимом жаргоне, но еще и с каким-то специфическим акцентом. За годы общения Джорджо вполне освоился с этим языком и не только хорошо понимал его, но и мог изъясняться не хуже любого из его носителей. Тем не менее, стоило ему подойти к товарищам по команде, как они, желая лишний раз напомнить Джорджо, что не принимают белого за своего, переходили на обычный общепринятый английский язык. А с учетом их постных физиономий становилось понятно, что сегодня негры его не просто сторонятся, а откровенно отталкивают. Даже на лице Чарльза застыло непроницаемое выражение. И это Чарльз, капитан команды, который, оказавшись наедине с Джорджо и Майком на площадке, первым посмеялся над тем, что произошло, и даже косвенно похвалил Джорджо за решительность. Теперь же, стоя рядом с Андреем Кертисом и Кантреллом, он даже не хотел говорить на эту тему. Крутой Чарльз Бускетт обращался с ним не как с товарищем по команде, а как с назойливым болельщиком, случайно просочившимся в раздевалку. В разговоре повисла неприятная пауза. Делать вид, что ничего не происходит, Джорджо больше не мог. Хватит с него. Ладно, пойду приму душ. Он направился к своему шкафчику за полотенцем. «Давно пора, иди помойся», — бросил ему в спину Чарльз. «А это еще что значит?» Даже отыграв в этой команде 2 сезона, Джорджо до сих пор не мог сказать наверняка, что на уме у этих чернокожих. Вот сейчас спрашивается, что случилось? Почему они вдруг так демонстративно дали ему понять, что он для них чужак? Потому что Джорджо вдруг возомнил, что может запросто, войдя в раздевалку, присоединиться к разговору этой четверки, или чё? Или никто из них не считал уместным говорить при нем о конфликте между черными игроками в присутствии других черных игроков? Или дело в том, что Джорджо позволил себе перефразировать присказку «что-что, а играть ты умеешь», считавшуюся принадлежностью языка чернокожих? Черт его знает, что у них на уме, у этих нигге. Джорджо постарался заставить себя успокоиться. Для этого ему пришлось несколько раз повторить про себя, что дело в расизме, свойственном не одним только белым. В конце концов, он всю свою жизнь состязался с черными баскетболистами в той игре, в которой, по их мнению, белые не могли с ними соперничать. Джорджо же доказывал обратное и этим гордился. Эта гордость, кстати, и позволила ему сегодня поговорить с Майком на тему расовых противоречий и предрассудков в профессиональном и студенческом баскетболе. А разве он не прав? Весь его жизненный опыт подсказывал ответ. Джорджо вырос в Трентоне, штат Нью-Джерси. Его отец ростом 6 футов 6 дюймов был центровым и капитаном баскетбольной команды «Хэмилтон Ист», которая при его участии выходила в финал чемпионата штата. Пару раз его прощупывали рекрутеры, но, по-видимому, он все же играл недостаточно хорошо, чтобы какой-нибудь колледж предоставил стипендию, а без этого ему было не обойтись.